Исцеление Сухорукова. Евангелие от Матфея, глава 12, стих с 9 по 13. Евангелие от Марка, глава 3, стих с 1 по 6. Евангелие от Луки, глава 6, стих с 6 по 11. В другой раз, тоже в субботу, пошел Иисус Христос в синагогу и учил народ. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Он не мог поднять ее и не мог ею ничего ни держать, ни делать. Вот книжники и подсматривают за Иисусом Христом, не исцелит ли он и этого больного в субботу, чтобы обвинить его же. Иисус Христос, зная, что они думают и что замышляют против него, говорит сухорукому: «Встань и выйди на середину». Сухорукий встал со своей скамейки и вышел на середину синагоги. Тогда Иисус Христос обратился к фарисеям и книжникам: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Доброе или худое? Спасти душу или погубить?» Что бы вы ответили на это, милые дети? Разумеется, вы сказали бы, что в праздничные и воскресные дни следует делать добро, что не в том праздник, чтобы сидеть сложа руки и ничего не делать. Вы понимаете, что только тогда проведете праздник так, как повелел Бог, когда в праздник поможете нуждающемуся, подадите нищему, пожертвуете в пользу бедных. Это я говорю тем из вас, которые имеют хотя что-нибудь, а не о тех бедных, у которых ничего нет и которые ждут и просят помощи от других. Но и бедняк должен помогать другим, чем может, хотя бы только трудами своими. Фарисеи и книжники знали это, но они не хотели сказать правды. Им стыдно было признаться перед народом, который они учили закону Божию, что Иисус Христос знает больше и лучше их. Они молчали. Эти злые люди и зато сердились на Иисуса Христа и хотели убить Его, что Он нарушал субботу, и за то, что Он обличал их, перед всеми говорил, как они обманывают народ. Им было досадно и завидно, что народ любит и слушает Иисуса Христа, а им, фарисеям и книжникам, уже не верит. А сухорукий во время разговора Иисуса Христа с фарисеями стоит посреди синагоги и ждет, что Христос велит ему сделать. Тогда Иисус Христос, посмотрев на них, сказал ему: «Протяни руку твою». Тот послушался, протянул свою сухую руку, которой до этой минуты не владел. И что же? Стала рука его, сухая, больная, здоровой, как и другая.